опытные станции, институты. Каждую минуту пребывания в Америке он стремится провести с максимальной пользой. Мчится на другой конец континента, в Калифорнию, чтобы осмотреть чудо-сад Бербанка. Вавилов одним из первых оценил значение работ Мичурина, внимательно следил за ним, всячески помогал талантливому преобразователю природы. Ему было очень интересно сравнивать эти работы с достижениями прославленного американца-самоучки-селекционера. Но особенно заинтересовала Николая Ивановича замечательная коллекция семян и плодов различных растений, привезенных в Америку из многих стран. Собственных интересных сортов США не имели. Некогда там были выведены в культуру лишь подсолнечник да земляная груша. Все остальные растения – иноземные, привозные. Самые прославленные сорта пшеницы дала Соединенным Штатам Россия. Американцы продолжали регулярно посылать экспедиции в разные страны. Они искали и привозили в Штаты лучшие сорта всех местных растений, авось приживутся на американской земле. За годы мировой войны Америка еще больше разбогатела. Денег было много, их не жалели в надежде получить новые барыши. Знакомясь с этой коллекцией, Николай Иванович решил перенять ценный опыт, но повести работу с гораздо большим размахом и совсем по-другому, на строго научной основе. Американцы искали на авось, интересовались только отборными сортами. А Вавилов считал, что нужно изучить все растительное богатство мира, все без исключения виды и формы растений, чтобы дать селекционерам как можно больше красок для создания новых сортов. Ведь еще неизвестно, какие именно растения окажутся для этого наилучшими. Надо не проглядеть ни одного гадкого утенка. И следует посылать экспедиции не наугад, а наверняка, в те места, где должны найтись нужные образцы. Нельзя тратить зря народные деньги. Закон гомологических рядов подсказывал, на какие открытия можно было надеяться, рассчитывать, что можно найти. Ну а где следовало искать интересующие растения? Можно ли узнать и это? Только тогда поиски действительно удастся вести не на авось, не вслепую, а истинно по-научному. Эта проблема станет для Вавилова основной на долгие годы. Он будет продолжать работы по иммунитету растений, обогащать новыми оригинальными идеями и генетику, и систематику растений, и селекцию. Но во всех исследованиях Вавилов будет стремиться найти какие-то новые тропки к решению основной, самой главной задачи. Как научиться наилучшим образом использовать для создания новых сортов все растительное богатство Земли? Как вести поиски нужных для этого растений не наугад, а наверняка? Первые идеи насчет этого уже возникли у Вавилова после путешествия в Персию и на Памир. Они были новыми и еще нуждались в проверке. Было принято считать, будто земледелие зародилось в широких долинах крупных рек – Нила, Тигра, Ефрата, Ганга. А Вавилов начинал думать, что это произошло сначала в более благоприятных по природным условиям и лучше укрытых от вражеских нападений горных долинах. Об этом свидетельствовали многие признаки, и прежде всего – изобилие различных форм культурных растений в таких местах. Но это еще предстояло 100 раз проверить. И надо было путешествовать, посетить разные страны, познакомиться с их растительными богатствами.